Ластер вошел в ручей, где дети. Ищет вдоль берега. Когда утром здесь ходили, монета еще была у меня, — говорит Ластер. — Где ж ты ее посеял? — Из кармана выпало, вот в эту дырку, — говорит Ластер. Они ищут в ручье. Потом все сразу разогнулись, стоят, с плеском кинулись, затолкались. Ластер схватил, присели в воде, смотрят на гору через кусты. — Где они? — говорит Ластер. — Еще не видать. Ластер положил его себе в карман. Те спустились с горы. Тот мяч упал. Не видели, ребята? Не иначе в воду шлепнулся. Вы не слышали? Тут ничего не шлепалось, — сказал Ластер. Вон там об дерево что-то стукнулось, а куда полетело, не знаю. Смотрит в ручей. Черт! Поищи-ка в ручье. Он здесь упал, я видел. Идут берегом, смотрят. Пошли обратно на гору. — А не у тебя ли мяч? — сказал тот мальчик. — А на что он мне сдался? — сказал Ластер. — Не видел я никакого мяча. Мальчик вошел в ручей, пошел по воде, повернулся, опять смотрит на Ластера, пошел вниз по ручью. Взрослый позвал с горы: «Кэдди!» Мальчик вышел из воды и пошел на гору. — Опять завел, — говорит Ластер. — Замолчи. — С чего это он? — А кто его знает, с чего, — говорит Ластер. — Ни с чего. Все утро воет. С того, что сегодня его день рождения. — А сколько ему? — 33 исполнилось, — говорит Ластер. — Ровно 30 лет и 3 года. — Скажи лучше, ровно 30 лет, как ему 3 года. Что мне Мэмми сказала, то и я вам, — говорит Ластер. Я только знаю, что 33 свечки зажгут, а тортик куцый, еле уместятся. Да замолчи, иди сюда. Он подошел, схватил меня за руку. — Ты, придурок старый, — говорит, — хочешь, чтоб выпорол? — Слабо тебе его выпороть. А не раз уже порол. — Замолчи ты, — говорит Ластер. — Сколько тебе толковать, что туда нельзя? Там тебе мечами голову сшибут. Иди сюда. Потянул меня назад. — Садись. Я сел. Он снял с меня ботинки, закатал штаны. — Вон туда ступай, в воду. Играй себе. И чтоб не выть и слюней не пускать. Я замолчал и пошел в воду. И пришел Роскус, зовет ужинать, а Кэдди говорит: — Еще рано ужинать не пойду. Она мокрая. Мы играли в ручье, и Кэдди присела в воду, замочила платьице, а Верш говорит: — Замочила платье. Теперь твоя мама тебя выпарит. — А вот и нет, — сказала Кэдди. — А откуда ты знаешь, что нет? — сказал Квентин. — А вот и знаю, — сказала Кэдди. — А ты откуда знаешь, что да? А мама говорила, что накажет, — сказал Квентин, — и потом я старше тебя. — А мне уже 7 лет, — сказала Кэдди. — Я сама все знаю. — А я еще старше, — сказал Квентин. — Я школьник. Правда, Верш? — И я пойду в школу в будущем году, — сказала Кэдди. — Как только начнется. Правда, Верш? — Сама знаешь, за мокрое платье пороть будут, — сказал Верш. — Оно не мокрое, — сказала Кэдди. Встала в воде, смотрит на платье. — Я сниму, оно и высохнет. — А вот и не снимешь, — сказал Квентин. — А вот и сниму, — сказала Кэдди. — Лучше не снимай, — сказал Квентин. Кэдди подошла к Вершу и ко мне, повернулась спиной. — Расстегни мне, Верш, — сказала Кэдди. — Не смей, Верш, — сказал Квентин. — Твое платье сама и расстегивай, — сказал Верш. — Расстегни, Верш, — сказала Кэдди, — а то скажу Дилси, что ты вчера сделал. И Верш расстегнул. — Попробуй сними только, — — сказал Квентин. Кэдди сняла платье и бросила на берег. На ней остались лифчик и штанишки, больше ничего. И Квентин шлепнул ее. Она поскользнулась, упала в воду, поднялась и стала брызгать на Квентина. А Квентин стал брызгать на нее. И Верша и меня забрызгала. Верш поднял меня, вынес на берег. Он сказал, что расскажет про Кэдди и Квентина, и они стали брызгать на Верша. Верш ушел за куст. — Я скажу про вас, Мэмми, — сказал Верш. Квентин вылез на берег, хотел поймать Верша, но Верш убежал, и Квентин не догнал. Квентин вернулся, когда Верш остановился и крикнул, что расскажет. И Кэдди крикнула ему, что если не расскажет, то может вернуться. И Верш сказал, что не расскажет, и пошел к нам. — Радуйся теперь, — сказал Квентин. — Теперь нас высекут обоих. — Опускай, — сказала Кэдди. — Я убегу из дому. — Убежишь ты, как же, — сказал Квентин. — Убегу и никогда не вернусь, — сказала Кэдди. Я заплакал, Кэдди обернулась и сказала, — не плачь. И я перестал. Потом они играли в воде. И Джейсон тоже. Он отдельно, дальше, по ручью. Верш вышел из-за куста, внес меня в воду опять. Кэдди вся мокрая и сзади грязная, и я заплакал, и она подошла и присела в воде. — Не плачь, — сказала Кэдди, — я не стану убегать. И я перестал. Кэдди пахла, как деревья в дождь. — Ну что с тобой такое, — говорит Ластер, — кончай вытье, играй в воде, как все. — Забрал бы ты его домой. Ведь тебе не велят водить его со двора. — А он думает, лук ихний, как раньше, — говорит Ластер. — И все равно суда от дома не видать. — Но мы-то его видим, а на дурачка глядеть приятного мало. Да и примета нехорошая. Пришел Роскус, зовет ужинать, а Кэдди говорит, ужинать еще рано. — Нет, не рано, — говорит Роскус. Дилси велела, чтобы вы шли домой. — Веди их, Верш. Роскус ушел на гору, там корова мычит. — Может, пока дойдем до дома, обсохнем? — сказал Квентин. — А все ты виноват, — сказала Кэдди. — А вот и пускай нас высекут. Она надела платье, и Верш ей застегнул. — Им не дознаться, что вы мокрые, — сказал Верш. — Оно незаметно. — Если только мы с Джейсоном не скажем. — Не скажешь, Джейсон? — спросила Кэдди. — Про кого? — сказал Джейсон. — Он не скажет, — сказал Квентин. — Правда, Джейсон? — Вот увидишь, скажет, — сказала Кэдди. — Бабушке. — А как он ей скажет? — сказал Квентин. — Она ведь больна. — А мы пойдем медленно, стемнеет и не заметит. — Пускай замечают, — сказала Кэдди. — Я сама возьму и расскажу. — Ему здесь не взойти самому, Верш. — Джейсон не расскажет, — сказал Квентин. — Помнишь, Джейсон, какой я тебе лук сделал из стрелы? — Он уже поломался. — сказал Джейсон. — А пускай рассказывает, — сказала Кэдди. — Я не боюсь нисколечко. — Возьми море на спину, Верш. Верш присел, я влез к нему на спину. — Ну, пока, до вечера, до представления, — говорит Ластер. — Пошли, Бенджи, нам еще монету искать надо. — Если идти медленно... — Пока дойдем, стемнеет, — сказал Квентин. — Не хочу медленно, — сказала Кэдди. Мы пошли на гору, а Квентин не пошел. Уже запахло свиньями, а он все еще у ручья. Они хрюкали в углу и дышали в корыто. Джейсон шел за нами, руки в карманы. Роскус доил корову в сарае у двери. Из сарая метнулись навстречу коровы. — Давай, Бенджи, — сказал Типи. Заводи опять. Я подтяну. Ух! Квентин опять пнул Типи. Толкнул в свиное корыто, и Типи упал туда. — Ух ты какой! — сказал Типи. — Ловко он меня. — Видали, как этот белый меня пнул? — Ух ты! Я не плачу, но не могу остановиться. Я не плачу, но земля не стоит на месте, и я заплакал. Земля все лезет кверху, и коровы убегают вверх. Типи хочет встать. Опять упал. Коровы бегут вниз. Квентин держит мою руку, мы идем к сараю. Но тут сарай ушел, и пришлось нам ждать, пока вернется. Я не видел, как сарай вернулся. Он вернулся сзади нас. И Квентин усадил меня в корыто, где дают коровам. Я держусь за корыто. Оно тоже уходит, а я держусь. Опять коровы побежали вниз, мимо двери. Я не могу остановиться. Квентин и Типи качнулись вверх, дерутся. Типи поехал вниз. Квентин тащит его кверху. Квентин ударил Типи. Я не могу остановиться. — Подымись, — говорит Квентин. — И сидите в сарае. Не выходите, пока не вернусь. «Мы с Бенджи теперь обратно на свадьбу», — говорит Типи. «Ух!» Квентин опять ударил Типи. Трясет его и стукает об стенку. Типи смеется. Каждый раз, как его стукают об стенку, он хочет сказать «ух!» и не может от смеха. Я замолчал, но не могу остановиться. Типи упал на меня, и дверь сарая убежала. Поехала вниз. А Типи дерется сам с собой и опять упал, он смеется, а я не могу остановиться и хочу встать, и падаю обратно, и не могу остановиться. Верш говорит, — Ну, показал же ты себя, нечего сказать. — Да перестань вопить. Типи все смеется, барахтается на полу, смеется. — Ух, — говорит Типи, — мы с Бенджи обратно на свадьбу. Попили со Спрелевой и обратно. — Тихо ты, — говорит Верш. — А где вы ее брали? — В погребе, — говорит Типи. — Ух, тихо, — говорит Верш. — А где в погребе? — Да везде, — говорит Типи. Опять смеется. — Там 100 бутылок. — Миллион. — Отстань, парень, я петь буду. Квентин сказал, — подыми его. Верш поднял меня. — Выпей, Бенджи, — сказал Квентин. — В стакане горячее. — Замолчи, — сказал Квентин. — Пей лучше. — Пей, соспреливаю, — сказал Типи. — Дай я выпью, мистер Квентин. — Заткнись, — сказал Верш. Мало еще получил от мистера Квентина. — Поддержи его, Верш, — сказал Квентин. — Они держат меня. Подбородком течет горячее и по рубашке. — Пей, — говорит Квентин. Они держат мне голову. Мне горячо внутри, и я заплакал. Я плачу, а внутри у меня что-то делается, и я сильнее плачу, а они меня держат, пока не прошло. И я замолчал. Опять все кружится, и вот яркие пошли. Верш, открой ларь. Медленно плывут яркие. Стели эти мешки на пол. Поплыли быстрее, почти как надо. Ну-ка, за ноги берись. Слышно, как Типи смеется. Гладко плывут яркие. Я плыву с ними наверх по яркому склону. Наверху Верш садил меня на землю. — Квентин, идем! — позвал. Смотрит с горы вниз. Квентин все стоит там у ручья. Камешки кидает в тени, где вода. — Пускай трусишка остается, — сказала Кэдди. Взяла мою руку. Идем мимо сарая в калитку. Дорожка выложена кирпичом, На ней лягушки посередине. Кэдди переступила через нее, тянет меня за руку. — Пошли, Мори, — сказала Кэдди. Лягушка все сидит. Джейсон пнул ее ногой. — Вот вскочит бородавка, — сказал Верш. Лягушка упрыгала. — Пошли, Верш, — сказала Кэдди. — У вас там гости, — сказал Верш. — Откуда ты знаешь? — сказала Кэдди. — Все лампочки горят, — сказал Верш. — Во всех окнах. — Как будто без гостей нельзя зажечь, — сказала Кэдди. — Захотели и включили. — А спорим, гости, — сказал Верш. — Идите лучше черной лестницей и наверх, в детскую. — И пускай гости, — сказала Кэдди. — Я прямо к ним в гостиную войду. — А спорим, тогда твой папа тебя выпарит, — сказал Верш. — Пускай, — сказала Кэдди, — прямо в гостиную войду. — Нет, прямо в столовую и сяду ужинать. — А где ты сядешь? — сказал Верш. — На бабушкино место, — сказала Кэдди. — Ей теперь в постель носят. — Есть хочу, — сказал Джейсон. — Перегнал нас, побежал дорожкой, руки в карманах, упал. Верш подошел, поднял его. — Руки в карманах, вот и шлепаешься, — сказал Верш. — Где тебе, жирному, успеть их вынуть вовремя и опереться? У кухонного крыльца папа. — А Квентин где? — сказал он. — Идет там по дорожке, — сказал Верш. Квентин идет медленно, рубашка пятном белым. — Вижу, — сказал папа. Свет падает с веранды на него. — А Кэдди с Квентином друг на дружку брызгались, — сказал Джейсон. — Мы стоим, ждем. — Вот как? — сказал папа. Квентин подошел, и папа сказал. — Сегодня ужинать будете в кухне. Замолчал, поднял меня на руки, и сразу свет с веранды упал на меня тоже. И я смотрю сверху на Кэдди, Джейсона, на Квентина и Верша. Папа повернулся всходить на крыльцо. — Только не шуметь, — сказал он. — А почему, папа? — сказала Кэдди. — У нас гости? — Да, — сказал папа. — Я говорил, что гости, — сказал Верш. — Совсем и нет, — сказала Кэдди. — Это я говорила. — И что пойду? — Тихо, — сказал папа. Замолчали, и папа открыл дверь, и мы прошли веранду, вошли в кухню. Там Дилси. Папа посадил меня на стульчик, закрыл передок, подкатил к столу, где ужин. От ужина пар. — Чтоб слушались, Дилси, — сказал папа. — Не позволяй им шуметь, Дилси. — Хорошо, — сказала Дилси. Папа ушел. — Так помните слушаться, Дилси, — сказал за спиной у нас. Я наклонился к ужину. Пар мне в лицо. — Папа, пускай меня сегодня слушаются, — сказала Кэдди. — А я тебя не буду слушаться, — сказал Джейсон. — Я Дилси буду слушаться. — Если папа велит, будешь, — сказала Кэдди. — Папа, вели меня слушаться. — А я не буду, — сказал Джейсон. — Не буду тебя слушаться. — Тихо, — сказал папа. — Так вот, все слушайтесь Кэдди. Когда поужинают, проведешь их, Дилси, наверх черным ходом. — Хорошо, сэр, — сказала Дилси. — Ага, — сказала Кэдди, — теперь будешь меня слушаться. — А ну-ка тише, — сказала Дилси. — Сегодня вам нельзя шуметь. — А почему? — сказала Кэдди шепотом. — Нельзя и все, — сказала Дилси. — Придет время, узнаете, почему. Господь просветит. Поставила мою мисочку. От нее пар идет и щекочет лицо. — Поди сюда, Верш. — Дилси, а как это просветит? — сказала Кэдди. — Он по воскресеньям в церкви просвещает, — сказал Квентин. — Даже этого не знаешь. — «Тссс!» — сказала Дилси. «Мистер Джейсон не велел шуметь. Ешьте давайте. На, Верш, возьми его ложку». Рука Верша окунает ложку в мисочку. Ложка поднимается к моим губам. Пар щекочет во рту. Перестали есть. Молча смотрим друг на друга, и вот услышали опять. И я заплакал. — Что это? — сказала Кэдди. Положила руку на мою. — Это мама? — сказал Квентин. Ложка поднялась к губам. Я проглотил, опять заплакал. — Перестань, — сказала Кэдди. Но я не перестал, и она подошла, обняла меня. Дилси пошла, закрыла обе двери, и не стало слышно. — Ну, перестань, — сказала Кэдди. Я замолчал и стал есть. Джейсон ест, а Квентин — нет. — Это мама, — сказал Квентин. Встал. — Сядь сейчас же на место, — сказала Дилси. — У них там гости, а ты в этой грязной одежде. — И ты сядь, Кэдди, и кончайте ужинать. — Она там плакала, — сказал Квентин. — Это пел кто-то, — сказала Кэдди. — Правда, Дилси? — Ешьте лучше тихонько, как велел мистер Джейсон, — сказала Дилси. — Придет время, узнаете. Кэдди пошла, села на место. — Я говорила, у нас званый ужин, — сказала Кэдди. Верш сказал, — он уже все съел. — Подай его мисочку мне, — сказала Дилси. Мисочка ушла. — Дилси, — сказала Кэдди, — а Квентин не ест. А ему велели меня слушаться. — Кушай, Квентин, — сказала Дилси. — Кончайте и уходите из кухни. — Я больше не хочу, — сказал Квентин. — Раз я велю, ты должен кушать, — сказала Кэдди. — Правда, Дилси? Пар идет от мисочки в лицо, рука Верша окунает ложку, и от пара щекотно во рту. — Я не хочу больше, — сказал Квентин. — Какой же званый ужин, когда бабушка больна? — Ну и что ж, — сказала Кэдди. — Гости внизу, а она может выйти и сверху глядеть. Я тоже надену ночную рубашку и выйду на лестницу. — Это мама плакала, — сказал Квентин. — Правда, Дилси? — Не докучай мне, голубок, — сказала Дилси. — Вот вас покормила, а теперь еще ужин готовить для всей компании. Скоро даже Джейсон кончил есть и заплакал. — Твоего голоска не хватало, — сказала Дилси. — А он каждый вечер хнычет. С тех пор, как бабушка больна, и ему нельзя у нее спать, — сказала Кэдди. — Хныкалка. — Вот я расскажу про тебя, — сказал Джейсон. — Плачет. — Ты уже и так рассказал, — сказала Кэдди. — А больше тебе нечего рассказывать. — Спать вам пора, вот что, — сказала Дилси. Подошла, спустила меня на пол и теплой тряпкой вытерла мне рот и руки. — Верш, проводи их наверх черным ходом, только тихо. — А ты, Джейсон, перестань хныкать. — А еще не пора спать, — сказала Кэдди. — Мы никогда так рано не ложимся. — А сегодня ляжете, — сказала Дилси. — Папа велел вам идти спать сразу, как поужинаете, сами слышали. — Папа велел меня слушаться, — сказала Кэдди. — А я не буду тебя слушаться, — сказал Джейсон. — Еще как будешь, — сказала Кэдди. — Теперь идемте все и слушайтесь меня. — Только чтоб без шума, Верш, — сказала Дилси. — Сегодня, дети, будьте тише воды ниже травы. — А почему? — сказала Кэдди. — Мама ваша нездорова, — сказала Дилси. — Идите все за Вершем. — Я говорил, мама плакала, — сказал Квентин. Верш поднял меня на спину, открыл дверь на веранду. Мы вышли, и Верш закрыл дверь. темно, только плечи и запах верши. — Не шумите. Мы еще погуляем. Мистер Джейсон велел сразу наверх. Он велел меня слушаться, а я не буду тебя слушаться. Он всем велел, и тебе, Квентин. Я чувствую затылок Верша, слышу всех нас. — Правда, Верш? — Правда. — Вот и слушайтесь. Сейчас пойдем немножко погуляем во дворе. Идемте. Верш открыл дверь, мы вышли. Сошли по ступенькам. — А давайте отойдем подальше, к Дилсиному дому. — Оттуда нас не слышно будет, — сказала Кэдди. Верш спустил меня на землю. Кэдди взяла мою руку, и мы пошли по кирпичной дорожке. — Идем, — сказала Кэдди. Лягушка ускакала. Она давно уже в огороде. Может, нам другая встретится? Роску снесет ведра с молоком. Пронес мимо. Квентин не пошел с нами. Сидит на ступеньках кухни. Мы идем к дому, где Верш живет. Я люблю, как там пахнет. Горит огонь. Тепи присел, рубашка подолом до полу, подкладывает, чтоб сильней горело. Потом я встал, Тепи одел меня, мы вышли на кухню, поели. Дилси стала петь. А я заплакал, и она замолчала. — Иди гуляй с ним, только подальше от дома, — сказала Дилси. — Туда нам нельзя, — говорит Тепи. — Мы играем в ручье. — Туда нельзя, — говорит Тепи. — Слышал, Мэмми не велела. В кухне Дилси поет. Я заплакал. — Тихо, — говорит Тепи. — Идем, пошли к сараю. У сарая роскус доит. Он доет одной рукой и охает. Птицы сели на дверь, смотрят. Одна на землю села, ест с коровами. Я смотрю, как роскус доет, а Тепи кормит Квини и принца. Теленок в свиной загородке. Тычется мордой в проволоку, мычит. — Тепи! — позвал роскус. Тепи отозвался из сарая. — Да. Фэнси выставила голову из стойла, потому что Тепи еще не кормил ее. — Скорее управляйся там, — сказал Роскус. — Придется тебе додоить. Правая рука совсем уже не действует. Тепи пришел, сел доить. — А почему ты к доктору не сходишь? — сказал Тепи. — Доктор тут не поможет, — сказал Роскус. — Место у нас такое. — Какое такое? — сказал Тепи. — Злосчастное тут место, — сказал Роскус. — Ты кончил? Впусти теленка. — Злосчастное тут место, — сказал Роскус. Позади него и Верша огонь вставал, падал, скользил по их лицам. Дилси уложила меня. Постель пахла Тепи. Хорошо пахло. «Что ты в этом смыслишь?» — сказала Дилси. «Озарение тебе было. Знак был даден, что ли?» «А не надо озарения», — сказал Роскус. «Вот он, знак, в постели лежит. 15 лет, как люди видят этот знак». «Ну и что?» — сказала Дилси. «Ни тебе, ни твоим вреда он никакого не принес. Верш работает, Фроне замуж выдано, Тепи подрастет, заступит тебя, как вовсе ревматизмом скрутит. — Двоих уже взял Господь у них, — сказал Роскус, — третий на очереди. — Знак ясный, сама не хуже меня видишь. — В ту ночь сова ухала, — сказал Тепи, — еще с вечера. Налил я Дэну похлебки. Так и не подошел пес. Ближе сарая ни в какую, а только стемнело, завыл. Вот Верш тоже слышал.